Глава 13. Ким Саджин. Соджу – лучшее лекарство от боли, как душевной, так и физической. Думаю я, предвкушая первый глоток, заранее чувствуя сладковато-горький привкус на языке и мягкое тепло, растекающееся в груди. Ни о чем другом и размышлять не могу. Поправка «не хочу». Мысли какие-то сегодня неправильные, не о том. И только собираюсь приложиться к стакану, как американка бесцеремонно выхватывает его, начиная жадно пить. «Эй, полегче! Соджу не пиво!» Хочу крикнуть, но слова застревают в горле, когда девушка болезненно шикает. Вероятно, алкоголь обжег Янке разбитую губу. «Дуреха, есть же соломинка!» — бурчу на корейском. Не задумываясь, беру бумажную салфетку, прикладывая к ранке в уголке припухшего рта, но осознаю свои действия лишь некоторое время спустя. И конкретно зависаю. Что я сейчас натворил? Нашел-таки повод прикоснуться? Но нет. Это же исключительно в лечебных целях и никаких скрытых мотивов. Правда ведь? Никаких. Секунда, две, три, ничего не происходит. Мэри смотрит на меня, а я на нее. Пальцы пронзают жар чужих губ через обрывок тонкой бумаги. Ей-богу, наше оцепенение начинает напоминать игру «Тише едешь, дальше будешь», однако кто игрок, а кто ведущий, ничуть не ясно. Еще и сердце, какого черта так сильно стучит? Везде, в груди, в висках, на кончиках пальцев. Или, падая с мотоцикла, я умудрился сломать пару ребер, поэтому теперь любые процессы организма, даже совершенно обыденные, причиняют боль? А боль ли это? Стоп. Резко отшатываюсь, обрывая зрительный, да и любой другой контакт, занимая руки распаковкой еды. Ощущение такое, будто мой явно перегревшийся мозг работал в режиме на износ, но наконец-то кто-то сжалился, включив охлаждение системы. Хоук что-то бормочет. Наверное, очередное спасибо. Я на нее не смотрю, стараюсь не слушать, мало ли, вдруг опять заглючит. Вожусь с палочками, вспоминаю, что прихватил вилку, достаю столовый прибор из пакета и зачем-то оправдываюсь. Мол, не то чтобы я не уверен в твоих способностях, но из-за соуса ток склизкий. И сверлю взглядом пальцы, воюющие с крышкой контейнера. Если честно, мне и есть-то уже не хочется, чувствую себя глупо. Неужели все из-за проснувшейся не кстати совести? Вдруг слышу очередное женское «ауч». Теперь-то чего приключилось? Бросаю на девушку косой взгляд, понимая, что начисто забыл оказать пострадавшей медицинскую помощь. А она не догадалась, пока ждала моего возвращения. Досадливо вздыхаю. Отставляю контейнер, разворачиваюсь корпусом, попутно разрывая пачку антибактериальных салфеток. Без лишней суеты беру девушку за тыльную сторону ладони, осматриваю рану, стараясь заткнуть внутренний голос, неустанно талдычащий, что царапины моих рук дело. Прикладываю пропитанный спиртовым составом лоскут к израненной коже. Девица дергается, шумно втягивает носом воздух. «Знаю, больно, но иначе нельзя, придется потерпеть». Вслух просьбу, а точнее факт, не озвучиваю. С невозмутимым видом протираю ссадины, затем наклоняюсь к узкой ладошке и дую, чтобы хоть как-то облегчить жжение. На Мэри по-прежнему не смотрю, процедура не из приятных. Лучше поскорее закончить. Еще немного. Мазь, пластырь. Готово. Соджу. Где соджу? Мне надо выпить. Хватаю стакан со скамьи, впиваюсь в емкость губами и блаженно прикрываю веки, наслаждаясь катастрофически нужным сейчас вкусом. Отпустит уже совсем скоро. Должно отпустить. Вот бы открыть глаза и очутиться на Чеджудо, в прибрежном домике подальше от людей. Чеджудо — самый крупный остров Южной Кореи, популярное курортное место. Понырять с маской, собрать морских ушек, наварить целую кастрюлю и, устроившись в шезлонге, поужинать. В тишине, в спокойствии, глядя на умиротворенное море, а вовсе не на это. Продезинфицированная и вне опасности пока что, Мэри приступает к трапезе, беззаботно болтая на английском. Но я не вслушиваюсь, жду, когда алкоголь ослабит туго скрученные извилины. Голова болит настолько, что мозговой процессор вот-вот выдаст экран смерти. Я устал анализировать, подбирать слова, контролировать действия в отношении иностранки. Хватит на сегодня. И когда мне почти удается словить дзен, а вместе с ним утихомирить беспокойные мысли о Пак Индастриал, родителях, ненавистном закате, ноющем колене, доставщике, чуть не сбившем девчонку, я вдруг замечаю суетливые махания руками заблудшей. «О боже!» — вскрикивает Хоук. Когда я заявила, что люблю острое, похоже, не сообразила, что мое острое совсем не то же самое, что твое». Смотрю на Янке, не в силах скрыть кривой ухмылки. По просьбе протягиваю стакан соджу, хотя алкоголь вряд ли поможет, а затем откидываюсь на спинку скамьи, начиная уплетать токпокки. Уж мне-то горящее жерло вулкана не грозит. Некоторое время мы проводим в молчании. Мэри по-прежнему пытается потушить пожар во рту, на сей раз при помощи корн-дога. Я доедаю соус, стараясь ни о чем не думать. Солнце медленно, но неминуемо катится в сторону горы Ачасан. Ачасан — гора, расположенная между районами Кванджингу и Гури. Высота 287 метров. На Сеул опускаются сумерки. В какой-то момент становится так хорошо, что я забываю не только о событиях, приведших меня сюда, но и про девушку, сидящую рядом. Не потому, что она не важна, просто безумно люблю позднее время суток. Оно позволяет выдохнуть, сбавить обороты, замедлиться. Под покровом ночи многие проблемы, терзающие днем, становятся несущественными, а иногда и вовсе исчезают. У нас, говорят, звезды светят тем, кто на них смотрит. Но днем, даже если глядеть во все глаза, их ни за что не увидеть. Поэтому ночь имеет особое значение, привносит в жизнь ясность и осознание. Еда в контейнере заканчивается, а вместе с ней и тишина. Мэри нарушает ее, отчего я трагически жмурюсь, ведь в следующий миг на меня сваливается такое количество вопросов, что даже группе стенографистов на обработку запроса потребовалось бы не менее получаса. Когда Хоук наконец замолкает, выдерживаю многозначительную паузу и по-деловому интересуюсь, нет ли у нее в сумочке блокнота и ручки. Американка на мгновение задумывается и порывается проверить, но вылетевший из груди басовитый смешок наталкивает ее на мысль, что вопрос с подковыркой. «Ну а что?» — показательно закатывая глаза, поясняю, зачем попросил письменные принадлежности. «Ты сейчас столько наболтала, впору записывать». Мэри сердито щурится, дескать, шутка не удалась, так что отвечать все равно придется. Досадливо выдыхаю, сдавливая переносицу пальцами. «Что же первое по списку? Почему я такой придурок? Или нет? Почему я вел себя как придурок утром и еще десяток вопросов о работе? Фух, ладно, скажу как есть. Я хотел произвести впечатление», объединив ответы воедино, иронично усмехаюсь. «Ты же Янке. Насколько я помню, вы, американки, любите самоуверенных тупорей. Вот и попробовал сыграть на вашем национальном достоянии». И без того немаленькие глаза собутыльницы распахиваются еще шире. В тронутых алкоголем зрачках проносится явное недовольство, но вместо ожидаемой тирады гневных реплик Хоук язвительно улыбается. «Вот оно что!» — краткая, но драматичная пауза. «Возможно, Янке и понравился бы оригинальный подход, но я к ним не отношусь. Поэтому твои расчеты были неверны в самом начале кода». «И что сие означает?» Смотрю на Мэри в упор, жду окончания речи, полагая, что услышанное должно сразить меня на повал, судя по ехидному взгляду собеседницы. Девушка медлит, смакует момент. Меня начинает распирать от любопытства, но я стоически выдерживаю игру в гляделки, ни разу не моргнув. «Я русская», — наконец выдает американка. «О, это многое объясняет. Стоп. Чего? Русская? В смысле?» Явственно слышу в голове бесячий звук всплывающего окна «Эррор». Пытаюсь осмыслить, но чертов тадам отстреливает каждый раз, когда я мысленно повторяю «русская». «Погоди, как это? Почему ты русская? В смысле, действительно русская? То есть родом из России? Балалайки, медведи, водка?» Хоук важно кивает, кратко подтверждая ответ на родном языке, и словно взрывной волной меня откидывает на спинку скамейки. Проходит по крайней мере 5 минут, прежде чем начисто сбитая система заканчивает деформитацию диска, точнее мозга, и я невероятным усилием воли складываю воедино факты, согласно которым решил, что заблудшая американка, начиная перечислять доводы вслух. «Твое имя очень американское, то есть совсем американское, и ты прилетел из Штатов. Я видел бирку на чемодане. Говоришь на английском без акцента. В списке кандидатов стояла пометка о дипломе Калифорнийского технологического института, а теперь получается русская?» «Да, понимаю», — невозмутимо отвечает девушка. «Мэри Хоук звучит сугубо по-американски. Мне было проще изменить имя, пока я училась в Америке, чем пытаться каждого встречного научить произносить Маша или Мария правильно. А фамилия моя Соколова, в переводе на английский и есть Хоук». «Ма-ша», — по слогам протягиваю я, примиряясь. И совсем не сложно. Тогда понятно, почему Маша из России, саркастически улыбаюсь и добавляю. Так бодро расправилась с Соджу, которую я вообще-то покупал себе. Мэри, которая Мария, которая Соколова, которая не американка, а русская, звучно цокает языком, в очередной раз намекая, что шуточки у меня дурацкие. Снова улыбаюсь, не знаю почему. Вероятно, из-за того, что девушке удалось меня удивить, а подобное случается нечасто, я бы даже сказал, никогда. Привычка все контролировать начисто избавила мое завтра от спонтанности и неожиданностей до вчерашнего дня. До того мгновения, когда я увидел на пешеходном переходе потерянную иностранку. Мэри, нет, Мария сделала невозможное, обратила мои константы в переменные. Ладно, поздно уже, наверное, пора домой. Спохватывается и внезапно вскакивает на ноги Хоук, черт Соколова. Из-за путаницы с именами не успеваю ни возразить, ни вообще хоть как-то внятно среагировать. Просто смотрю, как собеседница начинает собирать остатки ужина, складывая мусор по пакетам. Молча следую примеру. Передаю девушке приборы и использованные салфетки, после чего обращаю внимание на неуклюжие ковыляния к урне. Должно быть, сегодняшнее падение усугубило вчерашнюю травму. Моя вина. Болит? Скорее констатирую, нежели спрашиваю. Мэри по обыкновению отмахивается, заверяя, что все в порядке. Конечно, а то я не вижу, поджимает лапу, как свалившийся с крыши котенок. Недолго думая, присаживаюсь на корточке перед девушкой, похлопывая себя по плечу. Донести потерпевшую до отеля меньше, что я могу сделать. Проходит 5 секунд, 10, никакой реакции. Уснула, что ли? Оборачиваюсь, глядя в неморгающие карие блюдца, излучающие замешательство. «Чего стоишь, запрыгивай!» Объясняю на тот случай, если Янке, русская, не понимает, что от нее требуется, и для большей убедительности снова стучу ладонью по загривку. «Серьезно?» Еле шевеля челюстью, уточняет Маша, а я уверенно киваю. «Ладно, но потом не упрекай, что я на тебе езжу», предупреждает она и осторожно забирается на спину. Дожидаюсь, пока ноша устроится поудобнее. Тут главное, как следует схватиться, что с мотоциклетным шлемом в руках не слишком просто. Аккуратно поднимаюсь во весь рост, прижимая к торсу стройные ноги. Мельком гляжу через плечо. То, что девчонка легкая, мне давно известно, и, к счастью, до отеля совсем недалеко, выдохнуться не должен. Готово, интересуюсь из вежливости и, получив тихое согласие, выдвигаюсь в дорогу. Путешествие начинается в абсолютной тишине, что полностью меня устраивает. Хотя некоторое время спустя, когда в голове начинают крутиться теории и планы, связанные с Pack Industry, ловлю себя на мысли, что болтовня спутницы сейчас была бы как нельзя кстати, и, о чудо, как по заказу Мария начинает говорить, почти шепотом, щекоча дыханием шею за ухом. Соколова рассказывает об отце, и с каждым ее словом становится все труднее переставлять ноги. Тяжесть обрушивается на плечи неподъемным грузом, придавливая к земле. Но виной тому не девчонка, обнимающая и льнущая к моей спине так, будто я ее последняя надежда на утешение, а ненависть, живущая в душе долгие годы и вынудившая совершить проступок, из-за которого сегодняшняя ночь будет нестерпимо долгой, а сон тревожным, полным вины и сожалений. И пусть фатальных последствий удалось избежать, эластичного бинта на худенькой лодыжке и содранных в кровь женских ладоней более чем достаточно. Я поступил плохо. Точка. Маша тоскливо вздыхает. Правда, его рана не стала, разбился на машине. Нога зависает в воздухе. А когда девушка подытоживает рассказ, сравнивая меня с родителем, коего на минуточку считает образцовым героем, я и вовсе столбенею, ощущая, как ненависть вспыхивает с новой силой, только теперь жестокое пламя направлено не наружу, а внутрь и сжигает меня заживо. Речь иностранки проносится мимо сознания, я стою посреди улицы, сжимая пальцами женские бедра, уперев взгляд в никуда. Чувствую спиной вес чужого тела, сбитое дыхание шеи, тепло сердцем. От Мэри, Марии, пахнет чем-то цветочно-сладким, доверием и симпатией, а еще горько-соленым, тоской по дому, отцу и чему-то еще, о чем она поведать пока не решается. «А у тебя хорошие отношения с отцом?» жмет на кнопку перезагрузки Соколова. Я несколько раз ритмично моргаю, встряхиваю головой, чтобы челка не лезла в глаза, и возобновляю движение. На вопрос не отвечаю. Не потому что не хочу, просто не знаю, стоит ли плюсовать к грустной истории Маши собственную трагедию. Маша тычет под лопатку локтем, вероятно, настаивает на ответе. Нет, почти чертыхаюсь, но сразу же добавляю мягко. То есть, да, в общем, не знаю. Мои родители, хочу продолжить, были убиты. Но вовремя спохватываюсь. Погибли в автокатастрофе, когда мне было 13. То ли всхлип, то ли вздох со свистом пролетает над ухом, явно трагический, потрясенный. Ну вот, вывалил информацию, а кому от этого легче? Я ведь не просто так игнорирую большую часть девичьих вопросов. Соколова путанно извиняется и затихает, утыкаясь носом в основание моей шеи. Теперь же хочу сказать ей. Я в порядке, не переживай, дело давнее. Но молчу, слегка проседаю в коленях, аккуратно подбрасываю девушку, перехватывая повыше, и, не проронив ни звука, сворачиваю на нужную улицу и минут через 10 добираюсь до крыльца отеля. В лобби все по-прежнему. Тихая, уютная атмосфера, приветливый персонал, встревоженный нашим нестандартным появлением, администратор. По-быстрому объясняю, что с постоялицей произошел несчастный случай, и девушка до номера не дойдет. От предложения вызвать медиков отказываюсь, благодарю, обещаю справиться самостоятельно и под причитание сотрудников направляюсь к лифтам. Возле номера прошу у Соколовой ключ-карту. Русская требует спустить ее на пол, но я отрицательно качаю головой. В тот же момент в коридоре появляется горничная, которая и открывает нам дверь, уточняет, нужна ли помощь, а после очередного «нет, спасибо, не стоит», удаляется. Протискиваюсь в комнату, включаю свет коленом. Мой говорящий рюкзак упрямо мямлет, что дальше пойдет сам, но спрыгивать не решается. Стаскиваю кроссовки, тапки не надеваю, вдруг поскользнусь. Направляюсь к кровати и, развернувшись спиной, чуть приседаю. Теперь можно. Соколова послушно разжимает руки, оказываясь на мягком матрасе. Я оборачиваюсь, замечаю на кровати фиолетовые худи с, внимание, Sailor Moon, и внезапно начинаю ржать, не могу сдержаться. Девушка съеживается, принимая сидячее положение, глядит на меня растерянно, недоумевающе. «Тебе что, 5 лет?» Ухмыляюсь, тыча рукой в худи, которое Соколова тотчас подминает к груди, теперь уже глазея с настоящей обидой. «Ой, много ты понимаешь», — бурчит она, пока я ищу обезболивающее, купленное накануне. Лекарство лежит на столе рядом с графином воды. Насмешливо киваю на сыплющиеся горохом аргументы, что сериал про Луну в «Матроске» — лучшее аниме всех времен и народов, и вожусь с таблетками. Вынимаю из упаковки парочку, наполняю стакан водой и возвращаюсь к заливающейся соловьем русской. «Выпей и не мели глупости. Лучшее аниме — Евангелион или, на худой конец, Тетрадь смерти». Девушка снова пытается возразить, но я громко шикаю, впихивая в руки Мэри стакан. «Хватит, у меня голова от тебя болит», но улыбаюсь глазами, чтобы не обидеть. Хоть в висках и правда болезненно отстукивает. «Выспись как следует, завтра проведи день в постели, пусть нога поокрепнет. Тебе в понедельник придется побегать, а сейчас отдыхай. Не выпендривайся, забудь на время про каблуки. А вот про мазь наоборот не забывай». И никогда не залипай в телефоне, когда находишься рядом с автомобильной трассой, ясно? После наставления забираю с кровати шлем, разворачиваюсь и бодренько шагаю к своим кроссовкам. Обуваюсь, застегиваю куртку до предела, напоследок заглядываю Марии в глаза. Но почему именно ей свезло встать у меня на пути? Ладно, пока. Торопливо бросаю, обрываю зрительный контакт и мигом выскальзываю за дверь, опасаясь, что девушка попросит остаться. А я не знаю наверняка, как поступлю в подобном случае. Всю дорогу до места аварии не могу унять мерзкое чувство, комом застрявшее в горле. Несколько раз оглядываюсь на отель, думая вернуться и попросить Соколову отказаться от должности. Это значительно облегчит жизнь не только мне, но и русской. Однако, как объяснить мисс «Хочу все знать» почему и не получить в лоб 1000 вопросов? Mission impossible. Миссия невыполнима. Мотоцикл одиноко стоит у стены. Подхожу к стальному другу, присаживаюсь на корточки, осматривая повреждения. Правое боковое зеркало болтается на соплях, лобовое треснуло. Про фару вообще молчу, ее попросту нет. «Эх, Чингу, не повезло тебе сегодня». Тягостно вздыхаю, похлопывая ладонью по сиденью. «Чингу, друг, дружище». «Мне тоже». Что означает последнее предложение, и сам не понимаю. Сожалею о знакомстве с Мэри? Как ни странно, нет. Злюсь на то, что план не сработал? Возможно. Хотя злюсь громко сказано. Меня почти отпустило. Решить бы еще, как действовать дальше, ведь идея взломать базу данных руками Соколовой — не вариант. Не могу так рисковать. Девчонка знакома со мной 2 дня, а уже ходить без посторонней помощи не может. Необходим новый план, причем срочно. Кандидатура Алисы Аджина еще в списках корпорации. В подобных размышлениях проходит ночь. Сколько часов я бесцельно катаюсь по Сеулу, вообще не ясно. В реальность возвращаюсь лишь в ту секунду, когда мотоцикл начинает глохнуть, заканчивается бензин. Заруливаю на первую попавшуюся заправку, заливаю полный бак, солнце вовсю играет с зеленой листвой, призывая город проснуться. Глаза слезятся из-за бессонной ночи. Поспать бы, но что-то не дает вернуться в гостиницу и оставить день вчерашний за чертой. Переживаю за Машу, с чего бы? Она в номере видит 10-й сон. Она в порядке, бормочу вслух, глядя на собственное отражение в окне, прилегающего к заправочной станции магазинчика. Киваю. Мысленно уговариваю себя отстраниться, выбросить девушку из головы. Надеваю шлем и стартую в сторону центра. Однако, когда проезжаю мимо вывески «Русская кухня», на автомате сворачиваю к заведению, а ведь прежде и не заметил бы. Паркуюсь, подхожу к зданию. На часах 7:30 утра. Ресторан откроется в 10. Ладно, подождем. Время тянется мучительно долго. Успеваю освободить фару от осколков, разобраться с зеркалом, выпить 4 литра кофе, перекусить в круглосуточном магазине через дорогу, купить в аптечном пункте неподалеку очередной тюбик заживляющей мази, корсетный носок. Марии будет удобнее. И детские пластыри с изображением героини лучшего аниме всех времен и народов. Наконец, из дверей ресторана выходит девушка в белом фартуке с матрешками. Выносит меловую доску с перечислением блюд дня, от названий которых моя бровь вопросительно ползет на лоб. Меняет табличку с «закрыто» на «открыто» и столь же быстро исчезает. Не уверен, что надо показываться Соколовой на глаза. Чем дальше девчонка от меня, тем лучше для нее, однако иду в заведение и, не занимая столик, прошу приготовить на вынос что-нибудь самое-самое русское. Через 30 минут в моих руках оказывается пакет с контейнерами. «Борщ на первое!» Чрезвычайно вежливо, будто «я Санбэ», говорит официантка, указывая на еду. Санбэ – корейское обращение к старшему, например, наставнику, коллеге. Усмехаюсь, пытаясь повторить название. Забавное словечко, чем-то похожее на китайское. А может, просто сотрудница ресторана так его произносит? «Да, тот самый красный суп», – поясняет она. «А, понял», – почесываю затылок. «Вареники на второе». «Это те, которые, как наши, ванманду, только меньше и не на пару?» «Ванманду». Национально-корейское блюдо, пирожок с начинкой, капуста, мясной фарш, специи, приготовленный на пару. «Именно, господин», — важно кивает девушка, продолжая выбражульничать. «Ну и блины с икрой вместо десерта, запомнили?» «Десерт», — отчеканиваю попугаем, попутно ищу в чеке строку с названием «блины» и захожусь сердитым кашлем. «Ничего себе десерт! Мало того, что соленый, еще и дороже первых 2 блюд. Черная икра — недешевое удовольствие, господин». Широко улыбается официантка. «Точно не хотите взять бутылочку? Советское шампанское, экспортное, прямиком из Москвы». «Шампанское с утра не лучшая идея», отвечаю, прикидывая, сколько может стоить алкоголь, и, раскланившись, покидаю заведение. К отелю Марии подъезжаю 12:00. Почти обед, значит, еда будет кстати. Прохожу мимо ресепшена, учтиво кивая. Меня узнают, приветствуют. Лифт слишком долго торчит на верхнем этаже, поэтому решаю подняться пешком. Что и делаю практически в припрыжку. А когда перед глазами возникает нужная дверь, торможу. Правильно ли я поступаю? Маша может ко мне привязаться, а это опасно. Ладно, все равно уже приперся. Потратил целое состояние на красный суп с икрой, который ни за что есть не стану. Отдам, справлюсь о самочувствии, напишу номер риэлтора и уберусь в освояси. Да, именно так и поступлю. Набираю полную грудь воздуха, стучу. Почти сразу слышу шаги, чересчур тяжелые для новой знакомой, и едва мысль искрой проскакивает в голове, дверь резко распахивается, как и моя челюсть, феерично падающая на пол. По ту сторону стоит какой-то белобрысый чувак европейской наружности в пижаме с надписью «I love Korea». «Я люблю Корею». «Серьезно? Мать вашу!»